«Да, мастер», — ответили подчиненные всемогущего, держа головы низко опущенными. Затем они прыгнули мимо Ли Чунтяня прямо к божественной короне. А, хотя Ли Чунтянь потерял сознание, он все еще имел сильную связь с божественной короной. Когда злые люди пронеслись мимо него, Ли Чунтянь закрыл окровавленный рот, повернул тело и направился к ним. «Ли Чунтянь, я был тем, кто убил тебя. Сегодня, я убью тебя снова и заставлю тебя исчезнуть с этой земли. Ты исчезнешь с лица земли навсегда. Ха-ха-ха-ха-ха». Всемогущий лукаво улыбнулся и набросился на него. Он ударил его правой рукой несколько раз, собрав порыв злой ци. Круглое зеркалом из левой руки быстро оказалось в правой руке, и развернулась необычная сцена. Всемогущий вытянул правую ладонь, и на печати большой ладони появились сотни тысяч злых отпечатков. Он помахал круглым зеркалом, которое было в левой руке, а затем из него вылетела точная копия ладони. Две ладони хлопнули, образуя мощный удар. Техника создания копий. Суй Юн выглянул из укрытия. Такие методы были очень редки. Однако, тут же развернулась еще более удивительная сцена. Ли Чунтянь не обратил внимания на приближающиеся смертельно опасные методы. Он набросился на злых людей, останавливая их движение. Он оказался прямо рядом с ними и разорвал их на куски. У него не было никакой защиты, и два убийственных метода ударили по нему без малейшего смягчения. Бом! Огромный рот Ли Чунтянь мгновенно уменьшился. Его верхняя часть тела тоже выглядела сморщенной. Его ци ослабла. Ха-ха-ха, кажется, что тебе не плевать на своего мастера. Ты просто как верная собака. Жаль, что ты не можешь быть моим. Тебе же хуже. С этими словами, всемогущее существо снова ударило. На этот раз он использовал всю свою энергию в попытке добить Ли Чунтянь и получить божественную корону. Но когда всемогущий напал, Ли Чунтянь поднялся с порывами очень густого тумана и превратился в кровавый огромный рот. Кричали бесчисленные гневные души, что тянули их окровавленные руки к всемогущему. Всемогущий, ци которого была тонкой, не успел защититься. Руки поймали его тело в ловушку. Используя всю свою мощь, он освободил свою руку и ударил злые руки. Хрупкие злые руки сломались, как бамбуковые палочки для еды. Седой всемогущий собирался продолжать, когда он вдруг почувствовал, что в глазах у него потемнело. Огромный рот был разинут прямо на него. Донг! По всему храму злых духов разнеслась огромная сила, как если бы астероид ударился о землю. Приглядевшись, Ли Чунтянь рванулся вперед. Он клацал челюстями, глядя на всемогущего. Огромный рот был наполнен страшными стальными зубами. Но вдруг на руках всемогущего появились два вращающихся щита. Как бы острые стальные зубы ни старались, они никак не могли проникнуть за щиты. Двое продолжали мериться силами. Но Ли Чунтянь был неровней всемогущему существу. Теперь, когда он был ранен, как он мог бороться с ним? Если он продолжит действовать в том же духе, он, вероятно, просто погибнет. Туманный рот Ли Чунтяня стал медленно развеиваться. Его туманная гигантская фигура также начала разрушаться. Злая ци, вырвавшись из всемогущего, превратилась в мириады мечей и ножей, что пронзили тело Ли Чунтяня. Глядя на эту атаку, казалось, что Ли Чунтянь дольше не протянет. Свист. Когда они столкнулись друг с другом, со стороны двери раздался легкий звук. Это был слабый звук. Человек из области духовного продвинутого ученика не обнаружил бы этот звук, но всемогущее существо могло. Был ли там кто-то еще? Его сердце дрогнуло немного. Сейчас он должен был устранить Ли Чунтяня в первую очередь. Пока он думал об этом, произошел взрыв шокирующей ци. Когда искра огня приземлилась на кусок сухой травы, она загорелась, и пламя стало быстро распространяться. Эта ци не была сильна изначально, но в течение нескольких вдохов она выросла до удивительного состояния. Кто? Всемогущее существо было удивлено. Он изо всех сил старался парировать зубы Ли Чунтянь, но он слышал, как бесчисленные острые мечи проходят мимо него. Чуть более 10 летающих мечей, которые были окружены таинственной глубокой духовной ци, кинулись к нему с двух разных направлений. Эти мечи светились и были острыми, как бритвы. Ци, что окружала мечи, была редкой и странной. Это была смесь ци, что светилась лучезарно. Что это? Сердце всемогущего существа ёкнуло. Но он не боялся. Проанализировав мечи, он понял, что его противник был всего лишь на 10-м ранге области духовного продвинутого ученика. Хотя с ним, может быть, будет и трудно справиться, но он все еще сможет победить. Всемогущее существо взревело, и два огромных злых человека вышли из его спины. Злые люди выглядели так же, как он. После того, как они появились, Они начали качать своими руками бесцельно. Хуэлала, злая ци бурлила и как бушующий шторм врезалась в сторону летающих мечей, уничтожая глубокую духовную ци, что охватывала мечи. Ци исчезла и мечи, как сломанный воздушный змей, упали на землю. «Ха-ха-ха, ты просто отброс. Как ты смеешь украдкой нападать на меня?» — усмехнулся всемогущий. Но в следующую секунду Ли Чунтянь внезапно сошел с ума. Он качнул его огромный рот, как будто он хотел убить всемогущее существо. Всемогущее существо было в шоке. Он повернулся быстро и увидел черный силуэт, что бросился в сторону трона. Он схватился за божественную корону и бросился бежать. Рев. Ли Чунтянь снова взревел. Они остановили друг друга. Не было времени обращать внимание на этого человека. Они должны были отпустить его. Черт, черт. Взревело всемогущее существо. Оно было разгневано. Глава 209. Настоящий император злого сердца. 4. Паршивец. Как он посмел украсть божественную корону за моей спиной? Думаешь, что сможешь уйти так легко? Мечтай. Божественная корона моя. Всемогущее существо было в ярости. Оно внезапно наполнилось энергией. Он толкнул Ли Чунтяня и побежал за Су Юнем. Он как будто нес с собой злую ци такую тяжелую, как горы, и куда бы он ни ступал, окружающие стены разлетались на куски. Он был очень сильным. Рев. Ли Чунтянь, казалось, совсем не ослаб. Он уже отказался от нападения на всемогущее существо. Он гнался за человеком, который похитил божественную корону. С двумя культиваторами области духовного ученика звезд у себя на хвосте Су Юн чувствовал, что находится под огромным давлением. Он никогда не сталкивался с такой ситуацией раньше. Небесный кристалл активировался, но шокирующим был тот факт, что даже с его помощью Су Юн все еще не мог войти в область духовного ученика звезд. Ему удалось достичь только пика 10 ранга области духовного ученика души. Он был в шаге от области духовного ученика звезд. Казалось, что существует предел относительно того, насколько небесный кристалл может помочь. Кроме того, чем выше культивирование мастера, тем слабее влияние и мощь небесного кристалла. В конце концов, это было всего лишь сокровище. Оно не могло защитить его навсегда. Су Юн думал обо всем этом, ускоряясь и двигаясь в сторону массива телепортации, о котором говорил ему Чен Се. Но прежде, чем он даже приблизился, всемогущее существо уже поравнялось с ним. Применив мистическую технику, оно превратилось в лучи черных теней. Он двигался рядом на высокой скорости. «Гадкий человек, отдай божественную корону мне и поклонись, иначе ты умрешь страшной смертью», — закричало всемогущее существо. «Ты слишком много о себе возомнил», — Су Юн фыркнул, потянувшись к мечу смерти. Меч тысячи глубин и клинок с выгравированным драконом работали рука об руку, атакуя. Меч тысячи глубин двигался в сиянии, продвигаясь вперед, в то время как клинок с выгравированным драконом выпустил серию ряби. Три меча работали вместе, и бесчисленные мечи вылетели из ножен меча, бросившись в атаку. Кулак тиранической бездны. Всемогущее существо ни капли не испугалось. С ревом, его когти превратились в кулак, что замахнулся на Су Юна, как если бы он хотел перевернуть вверх дном всю землю вокруг. Когда злая сила и кулак ци объединялись вместе, эффект был ужасающим. Су Юн использовал меч смерти, чтобы блокировать приближающуюся атаку. Он тут же услышал лязг. Затем, его меч был поражен кулаком, и он упал на землю. Су Юн, похоже, не поранился от этого удара. Он просто использовал этот шанс, чтобы спастись. Даже не думая об этом, всемогущее существо взбесилось. Вся его злая ци бурлила. Он погнался за Су Юнем, но летающие мечи напали на него, как только он начал движение. В результате по всему телу у него появились порезы, пострадали и внутренние силы, что он накопил. Всемогущее существо нахмурилось, но проигнорировало их. Незначительные травмы не будут фатальными для него. Он собирался броситься в погоню, когда луч черной тени пронесся мимо него к Су Юну. Присмотревшись, он понял, что это Ли Чунтянь. «Ха-ха, я забыл, этот верный пес все еще здесь. Ну что ж, я позволю вам обоим справиться друг с другом. Я просто присяду и посмотрю. Муравей, тебе не сбежать». Всемогущее существо рассмеялось. Он больше не гнался за убегавшими. Вместо этого он достал черную таблетку и проглотил ее. Когда он восстановил свою энергию, он продолжил преследование. Чен Се, Су Юн бросился через боковую дверь и закричал изо всех сил. За боковой дверью на верхней части массива стоял, держась за сломанный клинок, высокий человек злой области, что выпускал злую ци. Он выглядел ослабленным. «Человек!» – прокричал он входящему человеку. Он был взволнован. «Ты принес божественную корону мастера, она здесь!» Суюн поднял божественную корону и крикнул. «Быстрее, активируйте массив телепортации. Мы должны покинуть это место. Я работаю над этим». Чен Се ползал по полу в поту. Но тут непредвиденное обстоятельство. Поскольку массив телепортации не использовался в течение длительного времени, то нужны кое-какие дополнительные работы. Нельзя использовать его немедленно. Просто скажите мне, сколько времени вам еще нужно, черт возьми. Дай мне 20 вдохов. 20 вдохов? Боюсь, что я не смогу продержаться и 10 вдохов. Бушевал Суюн. Ах! Раздался крик. За боковой дверью появился черный туман. Охранник Ли Чунтянь приближался. Он открыл окровавленный рот и сверкал парой глаз с острым, как бритва, взглядом. Он был в ярости. Это капитан Ли Чунтянь. Чен Се посмотрел вверх и крикнул Ли Чунтяню. Жаль, Ли Чунтянь уже не мог узнать его. Суюн маневрировал десятком мечей, чтобы сформировать щит мечей перед ним и парировать ход Ли Чунтяня. Донг. Щит из мечей был поражен чем-то, и много злой ци протекло через стыки мечей в щите и приземлилось перед Суюнем. Очень быстро она сформировала шар густого тумана, а потом стала ртом, что атаковал Суюна. Его было практически невозможно остановить. Суюн тихо застонал. Он использовал ураганную технику меча. Собрались нити ци и прошли через центр злых существ. Меч тысячи глубин и клинок с выгравированным драконом рубили злых существ на тысячи кусков. Ли Чунтянь был уже ранен. Теперь, когда он противостоял Суюну, который имел помощь небесного кристалла, он никак не сможет одержать верх, независимо от того, каким бы сумасшедшим он не был. Суюн не стал скромничать. Зная, что он в выигрышном положении, он вытащил меч смерти и замахнулся к злому рту. И когда меч смерти был уже близко, раздалось жужжание. От меча смерти вырвался звучный, ужасающий крик. В эту долю секунды Суюн почувствовал, как будто меч смерти оживал. Он едва мог контролировать меч смерти. Кроваво-красное слово «смерть» появилось на черном теле меча. Поднялся огромный всплеск энергии, который стал превращаться в мини-руки и направлять тело Ли Чунтянь к мечу. Свист. Злая ци вышла из меча, а меч смерти стал еще безумнее. Крики меча становились все громче и громче. Меч смерти был центром, вокруг которого сформировался огромный водоворот злой ци. Злая ци все поднималась, крики становились все громче, сильнее. Он становится сильнее. Суюн напрягся и боролся, чтобы сдержать злую ци, которую получил меч смерти. Им становилось все труднее маневрировать. Ах, в злом тумане раздался крик. Первоначально он был хриплым и низким, но, когда злой туман медленно поднялся, звук начал становиться все четче и яснее. Что это за меч такой? Всемогущее существо было ошеломлено. Свист. Меч смерти поглотил весь злой туман без остатка, ничего не оставив. Теперь, меч смерти был как сажа. Беспрецедентная инь злая ци поднялась, как бурлящий кипяток. Когда злой туман Ли Чунтяня был всосан, он полностью изменился. Он больше не был окружен злым туманом. Там не было и кровавого рта. Он восстановил свою человеческую форму, выглядя темным и тощим. Его волосы были растрепаны. В его глазах было совсем немного жизни. Когда злой туман был поглощен, он упал на пол без сил. Он открыл глаза и посмотрел на разрушенный храм. Капитан Ли Чунтянь. Чен Се подбежал и преклонил перед ним колени со слезами на глазах. «Чен Се», — сказал Ли Чунтянь слабо. «Капитан Ли Чунтянь, это я, это Чен Се. Вы в порядке? Я немедленно отведу вас в безопасное место», — воскликнул Чен Се. «Нет, я уже мертв. Если бы не было этой злой ци, я бы не продержался бы до сих пор», — Ли Чунтянь горько улыбнулся. Чен Се прослезился. «Кто он? Я пригласил его, чтобы получить божественную корону и воскресить мастера». «Воскресить мастера?» Глаза Ли Чунтяня засветились страстью, когда он встал. Может ли он на самом деле воскресить мастера? Он использовал всю свою мощь, чтобы произнести каждое слово. Но он спрашивал не только Чен Се, он спрашивал и Суюна. Суюн посмотрел на него спокойно, в его страстные темные глаза. Он знал, что он не мог заставить себя солгать. «Да, я согласился. Ха-ха-ха. Хорошо, хорошо». Ли Чунтянь как будто получил новую жизнь. Он облокотился на Чен Се и захромал вперед. Он выглядел слабым. «Твой меч поражает воображение. Он всосал большую часть моей энергии, и в настоящее время он в развивающемся состоянии. Таким образом, он не годится для борьбы. Теперь, прикрою вас обоих и задержу этого жадного, злого господина. Уходите». В развивающемся состоянии Су Юн был в шоке. Внезапно, пылающий меч смерти обмяк и с лязгом упал на землю недвижно. Хуа. В то же время был активирован массив телепортации. Порыв густой ци хлынул в небо. Всемогущее существо, что стало свидетелем этой сцены, дрогнуло, его сердце ёкнуло. Невозможно. Эта телепортация уже потеряла свою сущность массива. Как они могут по-прежнему использовать ее? Капитан Ли Чунтянь, пожалуйста, пойдемте с нами. Чен Се успешно активировал массив телепортации и крикнул Ли Чунтяню. Нет, вы оба уходите без меня. Ли Чунтянь отказался и внезапно подпитался его последней каплей энергии. Он отвернулся и решительно посмотрел на Су Юна. «Человек, в настоящее время все находятся в твоих руках, уходи». В его голосе не было ни капли сожаления. С этими словами он повернулся и уставился на всемогущее существо. Затем он сделал глубокий вдох. Он не был для него достойным противником. Он никогда не был, но он не боялся. «Капитан Ли Чунтянь!» – кричал Чен Се. «Уходим!» Су Юн повернулся и, плотно вцепившись в божественную корону и меч смерти, шагнул в массив телепортации. Чен Се сердито смотрел на всемогущее существо и с горечью направился к массиву телепортации. «Уходите, посмотрим, куда вы можете отправиться», — взревело всемогущее существо, снова бросившись в атаку. Его злая ци затопила пол, как бушующие волны, но в следующую секунду он был остановлен Ли Чунтянем. «Неужели ты думаешь, что сможешь остановить меня?» Всемогущее существо ударило Ли Чунтянь с целью раздавить его в одно мгновение, но прежде, чем его ладонь даже приблизились, на теле Ли Чунтянь появилась огромная трещина. В этой трещине мелькала серия окровавленных сияний. Колокольный звон окружил храм и вошел в Ли Чунтяня. Бом! Сильный взрыв раздался, когда деструктивная ци охватила весь храм злых духов. Это был последняя элегия воина. Глава 210. Настоящий император злого сердца. Бом! Раздался приглушенный звук, а затем, на вершину горы сошли с неба два луча злой ци, как будто упали два астероида. Гора была в кромешной темноте, но форма горы казалась плывущим облаком. В тусклом свете злой области картина выглядела весьма загадочной. Это была гора скопления облаков злой области. Оперившись о землю одной рукой, Су Юн остановил инерцию своего движения. Ему потребовалось некоторое время, чтобы восстановить свою силу. Когда он поднял голову, он понял, что вокруг царит мертвая тишина. Под ним был золотой луч, который вращался. Бледный Чен Се лежал рядом с ним. В его глазах была обида. Увидев его в таком состоянии, он подумал о духовных фруктах, которые были развешаны на деревьях в бездушном лесу, и сразу подумал о Ли Чунтяне, который отдал все свои силы без каких-либо опасений. Неожиданно, Су Юну стало очень любопытно побольше узнать о злом императоре Синю. Что он за существо такое? Почему эти люди отдают все свои силы ради него? Чен Се. Су Юн сглотнул и пробормотал: «Чен Се, не грустите больше, уничтожьте эту печать сейчас же или иначе жадное злое существо пройдет через массив телепортации и найдет нас. Если это случится, мы не сможем больше бежать, все наши усилия пропадут даром». «Я понимаю». Чен Се вытер лицо, чтобы обуздать печаль. Вставая, он взял несколько ингредиентов, которые были на золотом массиве. Без ингредиентов печать массива сразу же перестала двигаться. Он был сломан. Чен Се бросил эти ингредиенты в сторону и сел. Все наконец-то закончилось. Су Юн вздохнул с облегчением, облокотившись на кусок огромной скалы. Хотя по пути они встретились с непредвиденными обстоятельствами, план в целом сработал гладко. Он поднял руки и пристально оглядел божественную корону, почувствовав слабую ци в божественной короне. Затем он покачал головой и подошел к Чен Се. «Божественная корона в наших руках. Теперь вы должны сделать, как и обещали. Скажите мне, как покинуть злую область, Чен Се?» «Метод». Чен Се посмотрел на Су Юна и пробормотал: «Я не знаю метода, но мой мастер знает. Воскреси моего мастера, и он расскажет о выходе из злой области». «Что?» — Су Юн опешил. Он впал в ярость. «Вы лгали мне все это время?» «Нет, человек, ты поможешь мастеру. Мастер ответит тебе тем же. Пожалуйста, поверь мне», — сказал Чен Се. Су Юн замолчал, услышав это. Действительно, с полномочиями Чен Се было уже слишком просить его облегчить ему путь из злой области домой. Хотя если бы не было помощи Чен Се, Су Юн, может быть, и не протянул бы тут так долго. С технической точки зрения Су Юн не оказался в невыгодном положении. Кроме того, уровень его культивирования значительно возрос в такой короткий период времени. Даже если бы оккультная сила монарха была активирована, злые духовные сущности не стали бы зреть так быстро без ингредиентов и сокровищ Чен Се, которые питали их, чтобы стать злой духовной ци. Думая об этом, Су Юн больше ничего не сказал. Он передал божественную корону Чен Се. Чен Се осторожно взял ее в руки и сделал глубокий вдох, прежде чем положил божественную корону на землю. Затем он взял сломанный клинок. Глядя на лезвие, он махнул им по левому запястью. Свист. Как могло запястье устоять перед клинком? Очевидно, что запястье было сломано, и злая кровь брызнула по всему телу клинка. Сердце Су Юна дрогнуло. Злая кровь, как расплавленная лава, стала растворять клинок, отчего он стал становиться кроваво-красным и, наконец, расплавился. На самом деле, этот клинок не мое оружие. Это было всего лишь притворство. В клинке скрывается ингредиент, который я усердно культивировал. Он начало для божественной короны. Я сделал его специально для моего мастера через руководство, что хранится в храме. С его помощью мастер сможет оставить божественную корону легко и без каких-либо ограничений. Когда Чен Се пояснил, клинок уже завершил растворяться. Кроваво-красные кристаллы выпали из клинка. Чен Се быстро поднял их. Его руки дрожали, когда он взял божественную корону и осторожно засунул кристаллы в небольшое отверстие на божественной короне. Су Юн внимательно смотрел на эту сцену. Кристаллы проникали постепенно. В тот момент, когда все они оказались внутри короны, весь черный туман, окружающий божественную корону, исчез и превратился в сероватое вещество. Примерно через 3 секунды, божественная корона поднялась. Вокруг нее была волна ци, которая плотно окружила корону. Волна ци росла и кружилась, прежде чем сформировала силуэт человека. Божественная корона была на верхней части головы человека. Это была странная, таинственная сцена. Мастер, увидев силуэт этого человека, который постепенно материализовывался, Чен Се преклонил колени и страстно воскликнул. Его лицо было полно слез, он задыхался. Злой император Синю, после того, как он пробыл в забытии много лет, он, наконец, воскреснул. Су Юн спокойно посмотрел на этого человека. Попытавшись использовать божественные глаза небесной чешуи, чтобы проанализировать противника, он был удивлен, поняв, что он не мог изучить его, как если бы уровень культивирования этого противника был слишком высок, чтобы даже обнаружить его. Кроме того, казалось, как будто ци противника не имела глубокой духовной ци. «Парень, даже не пытайся, я просто духовное существо, я не имею никакой глубокой духовной ци, у меня есть только немного духовной энергии», — произнес силуэт хрустящим, чистым голосом. Су Юн был в шоке. Духовное существо, так же, как старейшина меча. Он посмотрел на полупрозрачное духовное существо. Когда этот человек ступил на пол, он выпрямился. На вид ему было примерно чуть за 30. Он был чрезвычайно грациозен, без особого достоинства. Трудно было поверить, что это бог убийства из храма злых духов. «Спасибо за то, что спас меня, парень. Я, злой император Синю, буду помнить об этом». Силуэт открыл рот, но тон его голоса был не ледяной. Наоборот, в нем был оттенок теплоты. «Пожалуйста, не стоит. Я спас вас только потому, что я надеюсь, что вы сможете помочь мне покинуть злую область и отправите меня обратно на небесный военный континент. Если вы хотите поблагодарить кого-то, то благодарите вашего стража. Без его помощи, вы, возможно, даже и не увидели бы свет дня. Я понимаю». Злой император Синю кивнул. Глядя на расчувствовавшегося Чен Се, он подошел и помог ему встать. «Несмотря на то, храм злых духов не может одержать победу. Я ни о чем не жалею, потому что у меня самые преданные слуги в злой области. Вы не только мои стражи, вы мои братья». Злой император Синю вовсе не был гордым человеком. В его голосе звучала благодарность. «Мастер!» — крикнул Чен Се. Видя это, Су Юн, наконец, понял императора. Если он хотел заручиться верностью, боевые искусства и кровавые войны никогда не сделают эту работу. Может быть, император был слишком верен и считал дружбу его главным приоритетом, и, следовательно, поэтому охранники были столь преданы ему. «Не печалься, Чен Се, хотя твой уровень культивирования очень слаб сейчас, ты должен помнить, что ты когда-то был сильным мастером боевых искусств. Может быть, мы больше и не сможем быть столь же славными, как и раньше, но ведь было и наше время, не так ли?» Император утешал Чен Се. «Да, мой мастер». Чен Се сделал глубокий вдох и успокоился. «Где остальные?» Все они погибли в бою только что. Капитан Ли Чун Тянь повержен. Злое, жадное существо идет к нам. Этот жадный волк, Тан Лан. Злой император Синью крепко сжал кулак. Он был раздражен, что в его нынешнем состоянии он был неровня к злому лорду Тан Лану. Мастер, давайте искать место с сокровищами и спланируем, как построить королевство вместе. Со способностями мастера, мы сможем начать войну с Тан Ланем снова, сказал Чен Се. Император замолчал. После долгой паузы, он покачал головой. Я просто душа, у которой ничего не осталось. Как я могу начать снова? Чен Се, я ценю твою преданность, но я не могу этого сделать. Мои возможности не могут сравниться с твоей преданностью. Глаза Чен Се немного притупились, когда он пробормотал. Мастер, прошу, не говорите таких слов. Это моя честь служить мастеру. Мастер, в злой области есть так много секретных методов. Я уверен, что мастер сможет жить в новом теле. Может, у нас есть еще шанс? Есть ли шанс? Хуэла. Именно тогда божественная корона на голове императора разразилась черным сиянием. Черный блеск выстрелил прямо в небо, и вдалеке образовался высокий черный мост. Никто не знал, куда этот мост вел. Когда император увидел это, его лицо изменилось. Коварный, настоящий интриган. Я пал от рук этого человека. Злой император Синью был недоволен и крепко стиснул зубы. «Мастер, что, что происходит?» Чен Се смотрел на черный мост в шоке. Он наложил печать на эту божественную корону. «Что, когда он сделал, когда он сделал это?» Чен Се был ошеломлен. «Если он наложил печать, почему, почему он просто не отнял ее? Разве божественная корона не его конечная цель? Ты не понимаешь, Чен Се. Поставить печать и присвоить объект два разных понятия. Со своими методами он мог бы прикончить всех в храме злых духов. Может быть, когда вы получили божественную корону, он наложил эту печать тайно. Он действительно не имеет себе равных. Тогда, мастер, что нам делать? Давайте бежать сейчас же. Чен Се сказал в страхе. Бежать? Император только покачал головой. Сбежать не получится. После того, как я отдам божественную корону, я умру. Если я не отдам божественную корону, то я никогда не покину этот мост. Даже все наши совместные усилия никогда не смогут устранить эту печать. Боюсь, что сегодня конец моей жизни. Не мастер, нет, никоим образом. Вы только что вернулись. Я хочу, чтобы вы снова вели нас за собой. Я хочу, чтобы вернули те славные дни. Изо всех сил кричал Чен Се. Он выглядел таким грустным. Император оставался безмолвным. Он перевел взгляд на Су Юна, который выглядел спокойным. Потом он горько улыбнулся. «Парень, я не ожидал, что уйду так скоро, как только мы встретимся. Мне очень жаль», – пробормотал Су Юн. «Меня не волнует, что заставило тебя сделать это, но ты спас мою жизнь, несмотря ни на что. Даже если я умру, прежде чем я умру, у меня есть еще одно незаконченное дело, и я надеюсь, что ты поможешь мне. Мастер-император, прошу, скажите, что это». «Хорошо», – кивнул злой император Синью и сказал. «Сначала, я надеюсь, что я смогу убить этого Тан Лана и взять реванш за мой храм злых духов. Это мое желание. Я не хороший человек. Независимо от того, сколько я согрешил, я должен его убить». Это прозвучало так коварно и подло. «Вы не можете сделать это сейчас в вашем текущем состоянии. Только если вы сможете избежать Тан Лана, я не могу. Но, несмотря на то, что я не могу это сделать, ты можешь». Слова злого императора Синью смутили Су Юна. Не дожидаясь ответа Су Юна, он продолжил. «Во-вторых, есть что-то, что я хочу, чтобы ты сделал. Парень, ты спас меня. В виде благодарности, я помогу тебе покинуть злую область. Это на самом деле очень просто. Тебе просто нужно найти источник происхождения пустоты. В злой области есть много таких источников пустоты. Но в соответствии с тем, что я знаю, есть конкретный, который как раз у дверей секты злого меча. Он охраняется охранниками злого меча. Ты можешь просить их открыть дверь и позволить тебе вернуться обратно на небесный военный континента. Но, без чистого уровня культивирования ты никогда не сможешь выйти из злой области. Так что, парень, я не только скажу тебе, как вернуться на небесный военный континент. Я собираюсь подарить тебе свои таланты культивирования». Когда Су Юн услышал это, он посмотрел на императора в недоумении. Он повернулся к Чен Се и с тревогой сказал. «Император, Чен Се здесь. Почему бы вам не передать свои таланты ему? Почему вы отдаете их мне? Он выполнил свое предназначение. Этого больше чем достаточно. Если я передам эти таланты культивирования ему, он не сможет максимизировать их потенциал. А вот ты, у тебя есть сильный талант, человек. Если ты получишь то, что у меня есть, я считаю, что ты сможешь вернуть славу храму злых духов. Возьми божественную корону. Помоги мне убить злое существо, сказал он тихо и протянул руки, чтобы передать божественную корону. Глаза Чен Се потускнели, его колени и его голова были на полу. Он не смел смотреть вверх, но он не плакал и не кричал больше. Он знал, что храм злых духов пал, но может быть создан новый храм злых духов. Су Юн смотрел на полупрозрачные, бледные ладони, а сердце его билось быстро и учащенно. Что значит контролировать все? Может быть, это просто судьба. Божественная корона была снята. В тот момент, духовное тело императора мгновенно превратилось в клубы дыма. Он улыбнулся Су Юну. Держа божественную корону в руках, он ждал ответа молодого паренька. Даже когда время истекало, Су Юн не стал колебаться. Сделав глубокий вдох и сжав меч смерти в руке, он опустился на одно колено перед злым императором Синью. «С сегодняшнего дня, ты король храма злых духов». Злой император Синью улыбнулся и опустил божественную корону на голову Су Юна. Затем божественная корона изменилась и превратилась в печать, похожую на дракона на лбу Су Юна. Прилив силы и энергии вырвался из печати и в его тело. В эти доли секунды, полупрозрачное духовное тело полностью рассеялось в воздухе и поплыло с ветром в ночное небо, полное звезд. Глава 211. Битва на горе скопления облаков. Злая Ци поднялась волной, беспокойная и нестабильная Ци была на грани взрыва и была совсем неуправляемой. Бурлящая сила вытекала, окутывая все его тело. Ци-каналы, кости, вены и артерии, внутренние органы. Он был одарен удивительным количеством силы, силой во всех аспектах. Божественная корона покорежилась со временем, после чего мощь в ней постепенно уменьшилась, но, даже ее нынешняя мощь для Су Юна казалась чрезвычайно могучей. Опираясь на эту силу, духовные сущности в теле Су Юн, казалось, стали более утонченными. Вокруг духовных сущностей начали появляться круги, что выпускали мистическую силу, подпитывая способности духовных сущностей, стабилизируя ци, что они производили. Духовные сущности в его теле окрепли. Су Юн выпрямил свое тело, все его тело выпустило белый луч, который взмыл в небо через облака. Область духовного ученика души. Сила божественной короны мгновенно провела его через последние препятствия и привела в новую область. Су Юн распростер обе его руки и смог почувствовать новые силы, чувствуя себя свободным и свежим, как будто он испытал второе рождение. Число духовных сущностей не увеличилось, но каждая из них стала чрезвычайно большой, крепкой и сильной, шокируя его. Он поднял руку и осторожно сжал кулак, только чтобы увидеть большое количество беспокойной глубокой духовной ци, что танцевало на его ладони. Даже с осушением потока силы и постепенно ослабевающим небесным кристаллом, он не чувствовал себя слабее. Оставшаяся сила божественной короны была передана тебе, но она не идет ни в какое сравнение с тем, что мастер подарил свой талант и всю его оставшуюся силу твоему телу. Ты навсегда приобрел талант мастера, и ты сможешь использовать временный характер его силы, чтобы блокировать приближающегося злого лорда Танлана. Чен Се слабо посмотрел на Су Юна, а затем опустился на колени и поклонился Су Юну. «Человек, пожалуйста, от имени моего мастера обезглавь злого лорда Танлана. Чен Се просит тебя». Су Юн посмотрел на Чен Се, его глаза сверкали темным огнем. Он убрал меч тысячи глубин и клинок с выгравированным драконом, орудуя только мечом смерти. В этот момент он почувствовал, как меч смерти беспокойно подергивался и засиял. Он закончил эволюционировать, и не мог дождаться момента, чтобы испытать свою силу. Су Юн смотрел на меч, который не вышел из ножен его, и убийственное намерение из его сердца взлетело до небес. Хуэла. Как раз в то время на мосту внезапно появился черный свет. Черный свет пронесся, и вслед за ним немедленно исчез мост. Когда он полностью исчез, перед ними приземлился темный силуэт из тумана. Холодная густая ци была как большая клетка, внутри которой была заперта вся гора скопления облаков, где все было покрыто льдом. Температура воздуха была ниже точки замерзания. Появился человек. Казалось, что вся гора стала его территорией. Это был злой лорд Танлан, и, когда он увидел лоб Су Юна с черной злой печатью, он растерялся на мгновение, после чего разъярился. «Божественная корона! Ты поглотил божественную корону?» «Нет, нет, божественная корона имела гораздо более сильного хозяина, как она может быть использована тобой, до тех пор, пока она не в ваших руках, независимо от того, насколько велик ее хозяин, она все равно будет бесполезной. Су Юн сделал шаг вперед, шаг был полон убийственным намерением, его голос был ледяным, а его ци меча сильной. Ярость горела в глазах злого лорда Танлана, но через некоторое время он вдруг изменился и произнес: «Ты думаешь, что после того, как ты получил наследство злого императора Синю, ты сможешь сразиться со мной? Хех, злой император Синю был бит мною так, что осталась лишь одна нить его души. Сколько сил он мог даровать тебе? Он дал тебе только небольшое увеличение глубокой духовной ци и более сильное плотское тело. Сегодня, не говоря уже о тебе, даже если бы он лично пришел и встал здесь, он все равно был бы муравьем для меня. Глупый человек, если бы я был на твоем месте, я бы сразу встал на колени и поклонился 9 раз, отдавшись в мое распоряжение. Таким образом, по крайней мере, ты сможешь сохранить свою жизнь. Отдаться в ваше распоряжение? Я никогда даже не думал об этом. Прекратите говорить и просто сразитесь со мной», — зарычал Су Юн, бросаясь в сторону злого лорда Танлана. В настоящее время его тело выпускало изящный и нежный серый свет, что покрывал все его тело, наполняя его несравненной силой. Это была последняя капля силы злого императора Синю. Может быть, он не сможет продержаться долго, но это была последняя атака на врага. Су Юн сделал свой ход, меч смерти немедленно обнажился и без колебаний бросился в атаку. Он был похож на злого дракона, что глотал все на пути. Кончик меча выпустил яркий свет, который выстрелил в сторону злого лорда Танлана и уничтожил деревья и камни позади него, в то время как злой туман вокруг тела злого лорда Танлана был израсходован, обнажая его истинную форму. «Да ты смерти ищешь!» Злой лорд Танлан был в ярости. Муравью повезло, и он осмелился оскорбить его. Как он мог не разозлиться? Его ладони превратились в когти, и когти перед ним образовали 2 гигантских ци-когтя в воздухе, которые кинулись в сторону Су Юна. Су Юн отреагировал и увернулся. Злые когти попали в землю, в результате чего вершина горы была растерзана. Он совсем не паниковал, а постоянно шел вперед. Вдруг он бросился вперед, замахиваясь мечом, отчего реактивное изображение черного меча метнулось в сторону злого лорда Танлана. Бэм! Изображение меча внезапно остановилось, один взгляд, и злой лорд Танлан отбросил ци меча и ауру острого наконечника, фиксируя тело меча на месте. Муравьи всегда будут просто муравьями. Силы, что злой император Синю дал тебе, просто недостаточно, чтобы соответствовать мне. С этими словами, злой лорд атаковал ладонью, которая двинулась прямо к голове Су Юна. Звук атаки ладони вызвал пульсацию, от которой окружающий воздух завибрировал, как будто все место закипело. Именно тогда от меча смерти пошло безграничное давление, и, когда оно было передано телу злому лорда, оно заставило его дрожать бесконтрольно. Он даже больше не мог использовать ладонь, что он отправил в атаку. След злой ци был освобожден, меч смерти показал свою мощь. Ци меча была похожа на мелкую черную иглу, что пронзила тело злого лорда, а затем стала судорожно засасывать злую глубокую духовную ци в его теле. Что? Злой лорд был удивлен. Меч смерти была в состоянии поглотить силу мастера области духовного ученика звезд. Возможно ли, что он получил эту мощь после того, как эволюционировал от поглощения мощи Личун Теня? После проникновения и поглощения, черная игла удалила поток ци злого лорда, в результате чего его внутренности оказались в хаосе и были не в состоянии выпускать мистические методы. В следующую секунду Су Юн атаковал кулаком. Злой лорд немедленно поднял руки в блоке, и кулак приземлился в его ладони. Взрыв. Злой лорд отступил на несколько шагов. Плотная грубая сила на самом деле заставила его дрогнуть. Су Юн в настоящее время был в области духовного ученика души, и после добавления последней силы злого императора Синю было неизвестно, насколько увеличилась его мощность, особенно его сила тела. Она была просто немыслимой. «Похоже, ты на кое-что доспособен». Злой лорд Танлан последовательно нанес несколько ударов и знал, что он не может больше недооценивать Су Юна, так что он подготовил себя к битве во всю силу. Су Юн снова атаковал силовым образом. После того, как меч смерти вышел из ножен, он больше не мог летать, но эта плотная ци меча и убийственная ци были настолько сильными, что у людей перехватывало дыхание. «Ты переоцениваешь себя. Ты грязный муравей!» — крикнул взволнованно злой лорд Танлан. Обе его руки раскачивались, вызывая таинственную печать между его когтями, что направилась в сторону Суюна. Злая печать превратилась в зловещую и ужасающую голову, кусая Суюна. Суюн поднял свой меч и обрушил его вниз. Но, когда кончик меча прошел через голову, оказалось, что она на самом деле была эфемерной формой. Глаза его застыли, и он тревогой вернулся. Голова столкнулась с валуном позади него, и мгновенно заставила весь валун раствориться в крови. «Ха-ха-ха, это была просто часть моей мощи. На этот раз тебе не убежать». Злой лорд Тан Лан рассмеялся трижды, его ладони собрались вместе, на этот раз вышло больше злых печатей, покрывая небо. Если эта техника обрушится на противника, то у него, скорее всего, не будет никаких шансов спастись. «Корона доминирует на земле», — внезапно выкрикнул Суюн, и печать на его лбу загорелась, после чего появилась струя черной злой ци, полностью закрывая его и образуя кокон. Видя это, злой лорд Тан Лан нахмурился и начал стремиться в сторону Суюна. Дон. Несколько гигантских злых печатей столкнулись с черным коконом, но они не смогли прорваться через него. Это сила божественной короны. Злой лорд Тан Лан был удивлен, но его лицо стало еще более зловещим. «Она должна быть моей!» Он зарычал и выпустил 9981 ладоней. Каждая ладонь была плотной и мощной. Угольно-черный кокон был поражен злыми ладонями, в результате чего вся гора начала дрожать. Техника опавших листьев. Пока злой лорд Тан Лан выпускал свои ладони, Суюн вдруг сам выбрался из кокона, держа меч смерти и нанося удар вперед. Огромный поток злоцы ударил Тан Лана. «Такая низкосортная техника меча, и ты все еще осмеливаешься использовать ее на этом лорде. Ты просто ищешь смерти». Тан Лан указал пальцем, и черный свет выстрелил в сторону Суюна. Через что бы черный свет не проходил, он везде вызывал извержение. Суюн увидел злую ауру, и даже оказавшись лицом к лицу с такой техникой, он не стал уворачиваться, а стал танцевать вместе со своей техникой меча и пошел вперед. Дон. Черный свет ударил в его тело, но он ничего не почувствовал. Он сразу пошел прямо к Тан Лану, а потом вдруг выпустил злую ци, что выстрелило как лучи. А нет, лицо злого лорда Тан Лана изменилось, и он с тревогой отступил. Несмотря на то, что его техника была сильна, Тан Лан использовал ее в воздухе, и имел большое открытое слабое место. Он думал, что Суюн будет защищать, и никогда не думал, что он рискнет и воспользуется изъяном для атаки. Су. Большое количество ци проникло через тело Тан Лана, и после того черный меч лихорадочно начал вращаться. Ах! Тан Лан вскрикнул. Он не знал, что это за техника, но при контакте он замедлился более чем наполовину. Ураганная техника меча. Меч смерти использовал безграничную, плотную злую ци и двигался взад и вперед, как гигантский злой дракон, проходя через тело Тан Лана, который хотел увернуться, но не успел. На его талии появилась огромная дыра от меча. Его кровь залила все вокруг. Его нынешняя ситуация была крайне нелицеприятной. Тан Лан отступил, его глаза были наполнены неистовством и ненавистью. Он смотрел на Суюна свирепо. «Никто и никогда не заставлял меня оказаться в подобном состоянии». Он терпел боль в его теле и стиснул зубы. Суюн перестал двигаться, махнув рукой, он схватил меч смерти, который вернулся к нему. Кончик меча был направлен прямо на Тан Лана. Он двинулся вперед. Каждый шаг был заполнен намерением убить. В этот день один из них должен был умереть. Прекрасно. Отлично. Игры на этом прекращаются. Я должен использовать свои истинные способности. Тан Лан задыхался, его голос был зловещим, его тело внезапно упало. Обе руки поддерживали его у земли, злая ци его тела начала течь наружу, он начал преобразовываться. Ау-ау-ау. Раздался волчий вой. И вслед за этим, все тело Тан Лана стало размером с небольшую гору, злая ци окружала все его тело. Когда ци рассеялась, появился гигантский волк. Тело Тан Лана было чрезвычайно сильным, на всем его теле появилась острая шерсть, глаза стали злобно красными, ци на его теле была чрезвычайно удивительной. Волчья сила рвалась вперед, заставляя все живое на горе скопление облаков покрыть голову и сжаться в страхе, дрожа от холода. Хэймэм. Суюн скосил глаза. Не обращая внимания на мощь волка, он сразу прыгнул в атаку, подняв меч на уровень его глаз. Ха-ха-ха. Гигантский Тан Лан выпустил пронзительный смех, за этим его гигантские волчьи когти атаковали, так быстро, что их не было видно, и в момент оказались рядом с головой Суюна. На пальце Суюн сверкнул черный свет. Ляск. Вся местность была в руинах из-за борьбы. А Чен Се посмотрел вверх, и был ошеломлен. Он мертв. Глава 212. Гений секты Горной реки. Чен Се был ошеломлен, даже Тан Лан был поражен. Мертв, как же он не умер от прошлых ударов, но был побежден одним этим движением, и почему нет ни капли крови? Тан Лан продолжал отступать, не зная, действительно ли бы убить Су Юн или нет. И тут раздался странный звук. Части, которые были разгромлены, быстро собрались вместе, образуя жидкое тело, и быстро направляясь в сторону сердца Тан Лана, окружая его, продолжая расти, и превращаясь в гигантские прозрачные стены. «Дело плохо!» — крикнул Тан Лан, все его тело бросилось вперед, ударяя в прозрачную стену. «Удар! Удар! Удар!» Он пытался снова и снова, раздавался очень громкий звук, как будто рушились горы, но как бы он ни пытался использовать свою силу, он не мог избавиться от стены. И тут открылась верхняя часть стены, и хлынул поток ци. Тан Лан тревожно отпрыгнул в угол, но в следующий момент бесчисленное множество гигантских стрел начало падать с неба, как водопад, все стрелы направлялись к нему. А Тан Лан запаниковал. Он сразу же стабилизировал его тело, завыл по-волчьи, после чего злая ци вокруг его тела быстро полетела к верхней части головы, образуя гигантский щит. Дон, дон, дон, дон. Стрелы с грохотом ударяли в щит. Из-за столкновения между щитом и стрелами вспыхнула рябь, в результате чего вся гора скопления облаков сотряслась, как будто она готова была рассыпаться от любой из следующих стрел. Кача. Нет, щит не может больше выстоять и начал разрушаться. Стрелы пронзили огромное тело Тан Лана, и очень скоро все тело Тан Лана было пробито прозрачным светом стрел, а многочисленные и плотно расположенные стрелы пронзили его череп, так что кровь забила фонтаном. Хуа. Последняя стрела упала с неба и ударила немощное тело Тан Лан. Плотная и разрушительная сила сломала стены ци, а остальная сила разнеслась во всех направлениях. Световое шоу закончилось. Су Юн, который был одет в черные как смоль длинные одежды, открыл свои злые глаза, держась за меч смерти он стоял над волчьим телом. Видя, что злая ци вокруг тела была рассеяна, и немощное тело злого лорда Тан Лана лежало, глаза Су Юна оставались безразличными. Он поднял меч смерти и был готов обрушить удар вниз, прекратив существование мощного властелина. «Подожди минуту! Подожди минуту!» Тан Лан использовал всю его мощь, чтобы крикнуть. «Не убивай меня! Ты не можешь убить меня! Если ты пощадишь меня, я могу дать тебе все, что ты захочешь! Что вы можете дать мне?» Су Юн поднял меч в воздух. Кончик меча был направленный прямо к большой голове волка. «Все, что ты захочешь, все, о чем ты можешь подумать, я могу дать тебе все. Ты можешь пожелать все, кроме моей жизни». Не дожидаясь, пока Тан Лан закончит говорить, меч смерти яростно обрушился на большой череп Тан Лана. Чен Се, который стоял в стороне, был поражен. Он думал, что Су Юн не станет слушать Тан Лана, но никогда он мог себе представить, что Су Юн не будет слушать, а просто убьет его. Дело было не в том, что Су Юн не хотел слушать, а в том, что он не смел слушать. Чен Се и злой император Синью говорили ему, что злой лорд Тан Лан, естественно, лукавый и коварный, и если у него было что сказать, значит, что он все еще имел карты, которые он мог разыграть, так что Су Юн был более чем готов, чтобы убить его, нежели слушать его. Меч смерти нанес удар, высвобождая большое количество злой ци от тела, и один за другим сосущие иглы вошли в череп злого лорда Тан Лана, отчаянно высасывая всю энергию из его тела. «Нет, нет, муравей, я клянусь, я убью тебя!» Злой лорд Тан Лан невольно вздрогнул, сила покидала его тело, и его вопли и крики разносились под небом. Большое количество духов поднялось из тела Тан Лана, а затем сформировало зловещую духовную клешню. Все эти духи были духами, съеденными Тан Ланем, но в настоящее время они все стали частью Тан Лана. Су Юн посмотрел на духов и взмахнул мечом смертью. Меч смерти сейчас был бездной, что пожирало всех духов. Он продолжал пронзать голову Тан Лана и поглощать все чи, чи. Впитывая, меч смерти продолжал выпускать странный звук из тела меча. Все эти странные звуки звучали как праздничный крик, как будто поглощение энергии заставляло его чувствовать себя очень бодрым. Меч был взволнован. Или он наслаждался поглощением силы людей злой области. «Ну раз так, иди, впитывай. Иди и пей. Иди и возьми». Пробормотал Су Юн и плотно ухватил меч смерти. Злой лорд Тан Лан не был полностью мертв. Он использовал его последние силы, чтобы вытащить меч смерти из головы, но этого не было достаточно, чтобы бороться против меча смерти. Меч смерти выпустил зловещий отблеск, Поэтому Суюн использовал свою сильную злую глубокую духовную ци, чтобы подавить меч, и помочь ему впитывать лучше. Ву. И, наконец, голос затих, злой лорд Тан Лан перестал двигаться. Его гигантское тело обмякло, кожа сползла с костей, его плоть исчезла, окружающая злая ци вокруг его тела полностью исчезла, и тени не осталось. Культиватор области духовного ученика звезд пал. Чен Се казалось, как будто все, что случилось, было сном. И Су Юн не мог поверить в то, что произошло. Я на самом деле убил культиватора области духовного ученика звезд. Он сделал все возможное, чтобы отдышаться и восстановить свои чувства. Подняв обе его руки, он посмотрел на серый свет, что медленно всплывал, поднимался в воздух и исчезал. Последние силы злого императора Синю исчезали в мире, что означало, еще один культиватор области духовного ученика звезд был потерян. Вся гора скопления облаков имела негативные чувства к нему, и это была естественная реакция, которая возникает из-за потери сильного культиватора. А бесчисленные существа молча роняли слезы. Су Юн еще раз посмотрел на все, что осталось после боя, а затем меч смерти померк, и стало понятно, что он вступил в какое-то состояние. Он поднял его и отправил в ножны. Сила злого лорда Тан Лана была гораздо мощнее, чем Ли Чун Тяня, и мощь, поглощенная мечом смерти, позволила ему прогрессировать еще дальше. Он поместил меч смерти на спину, а затем спрыгнул с костей Тан Лана и подошел к Чен Се. Земля вокруг была раскурочена, рябь в воздухе еще не утихла, как будто буря только что прошла. «Спасибо». Чен Се поднял тусклые глаза и хрипло сказал в сторону Су Юна: «Нет необходимости благодарить. Эта благодарность должна быть обращена к старшему злому императору Синю», — ответил Су Юн. «Я не ошибся в человеке, и мой мастер тоже». Су Юн притих на мгновение, а затем спросил: «Как вы?» «Я в порядке». Чен Се встал и уродливо улыбнулся. Су Юн кивнул и побежал искать сокровища Тан Лана, но удручающе узнал, что сокровища исчезли вместе с ним, так как они находились в особом пространстве, куда только он имел доступ. «Тут он ничего не получит». И, посмотрев вокруг, сказал Чен Се: «Я буду готовиться к дороге к секте злого меча, чтобы попросить их позволить мне пройти через пустоту и покинуть злую область. Как насчет вас? Вы хотите пойти со мной?» «Нет». Чен Се покачал головой и огляделся. «Больше ничего не возрождать. Мастера нет, охранников тоже нет. Я единственный человек из храма злых духов. Куда я могу пойти? Я планирую остаться на горе скопления облаков, чтобы защитить место, где погиб мой мастер. Думаю, что этого будет достаточно». С этими словами Чен Се горько и болезненно улыбнулся. «Все эти годы я был зациклен на возрождении мастера, бремя возрождения храма злых духов было на мне, и оно было слишком тяжелым. Может быть, мне нужно немного отдохнуть некоторое время. Все погибли, и только он остался. Он был в состоянии выжить до сих пор, все благодаря своей вере. Теперь, когда его вера ушла, его сердце было как зеркало, что ничего не боялось, ничего не пропускало, ничего не желало и ни на что не надеялось». Су Юн знал, что оставить здесь Чен Се будет лучшим вариантом. Он кивнул головой, глубоко вздохнул и выразил понимание. «Тогда я пойду. Берегите себя. Если у тебя появится возможность, может быть, ты сможешь прийти ко мне сюда». Чен Се рассмеялся. «Если я все еще буду жив. Су Юн повернул голову и пошел дальше. Пройдя несколько шагов, он вдруг остановился и посмотрел на Чен Се. «Ах да, в одном вы ошиблись». «Что?» Чен Се глянул испуганным взглядом. Су Юн протянул кулак и нежно поглаживал свою грудь. «Вы не единственный, кто остался от храма злых духов, есть еще один здесь». Су Юн улыбнулся, и с этим повернулся и ушел. Чен Се в шоке наблюдал за тем, как фигура постепенно исчезала, и уродливая улыбка появилась на его черном лице. Этот человек получил наследие мастера. Интересно, к чему это приведет? Бескрайний белый туман плыл вокруг величественного бессмертного меча на вершине горы. Ряд людей, одетых в одежды мастера клинка, приземлились на поле секты безграничного меча, сосредоточившись полностью на обучении имперской технике меча. Один вид острых мечей в воздухе был уже чрезвычайно захватывающим. С тех пор, как безграничный меч бога обнародовал имперскую технику меча, репутация секты бессмертного меча серьезно пострадала. Секта бессмертного меча обучала владению мечом, и имперская техника меча широко распространилась на десятки тысяч миль. Конечно же, когда безграничный показал всем свою имперскую технику меча, Он еще сильнее завладел умами мастеров, и даже дело убийства старейшины клана секты Бессмертного Меча потрясло мир. Никто не видел имперскую технику меча секты Бессмертного Меча как номер один больше, по крайней мере, безграничный меч бога был выше их. Таким образом, многие ученики хотели покинуть секту Бессмертного Меча, поскольку обучение никогда не было номером один, и боевые техники никогда не были номером два. Люди вечно жаждали лучших, а не некачественных мистических техник. Секта Бессмертного Меча все глубже погружалась в кризис с каждым днем, и у старейшин клана в секте не проходила головная боль. Кроме того, пока секта Бессмертного Меча находилась в затруднительном положении и страдала от бесчисленных проблем, лидер секты Бессмертного Меча, наконец, вышел из-за закрытых дверей культивирования. Он принес истинную и сложнейшую технику имперского меча с горы. С новой и улучшенной имперской техникой меча, имперская техника меча секты Бессмертного Меча не будет больше ограничиваться полетом на мечах. Они на самом деле смогут теперь использовать имперскую технику меча, чтобы убивать людей. Никто не знал, управлялась ли имперская техника меча с помощью ЦИ, но они знали, что меч секты Бессмертного Меча, наконец, не будет больше использоваться для перевозки людей. Одно только путешествие с одним летающим мечом требовало огромного количества сил. Новая имперская техника меча была лично создана лидером секты Бессмертного Меча, и обычные ученики с большим трудом изучали ее. Только старейшины кланов имели к ней доступ, и могли временно использовать ее, чтобы убивать во время полета. Несмотря на то, что они не могли сравниться с безграничным мечом бога, по крайней мере, они смогут вернуть лицо секте, и, по крайней мере, они могли бы сказать другим людям, что имперская убийственная техника меча была не только у безграничного. Старейшина клана Фэн Цзянь. Старейшина клана Фэн Цзянь. На поле бросился ученик внешней секты, одетый в зеленую одежду. Он двигался по направлению к четвертому старейшине клана Фэн Цзяню, который сидел и контролировал учеников. Со времен битвы в долине сердечных цветов, Фэн Цзянь получил травмы, и его сила здорово снизилась, он даже имел не полностью вылеченную болезнь, так что он находился в секте, чтобы восстановить свои силы. Один он контролировал тренировки учеников. «Отчего спешка и шум?» – спросил Фэн Цзянь, чье лицо было бледным. «Там два человека на улице. Два человека, и ты так испугался?» Фэн Цзянь нахмурился. «Кто они?» «Люди. Люди из секты Горной реки». Голос ученика дрожал. «Что?» Фэн Цзянь вдруг встал, удивленно моргая глазами. «Люди на секты Горной реки являются уникальными гениями. Что они делают здесь?» Он задумался на некоторое время, а затем махнул рукой и сказал. «Пригласи сюда Ян Шань, Ван Хао, Чжан Кайфена». «Да». Ученик тут же обхватил кулаки. «Да, кроме этого, быстро сообщи об этом второму старейшине клана Тантину». «Да». Ученик сказал и повернулся, чтобы бежать. Взгляд Фэн Цзянь был столь резким, как меч. Подумав некоторое время, он встал и крикнул ученикам: «Вы все будете продолжать обучение, не смейте бездельничать». С этими словами он пошел в зал. Глава 213. Вызов. В число учеников секты Горной реки входила двадцатка самых талантливых мастеров небесного военного континента. Ни один из них не культивировал более 30 лет, но из-за их таланта их культивирование было поразительным. Те, кто сумел попасть в секту Горной реки, были определенно элитой среди элит. Секта Горной реки пополняла свои ряды каждые 10 лет. С профессионалами в качестве судьей проводилось собрание, где присутствовали люди, которые попадали в список, чтобы получить подтверждение и войти в окончательный список. Конечно, секта Горной реки была не самой точной в выборе. Были мастера, которые имели скрытые таланты, и которые не хотели посещать эту встречу, но большинство из них проходили в список, будучи узнанными. В конце концов, нахождение в секте Горной реки давало им безграничные преимущества. Некоторые талантливые мастера входили в этот список намеренно, чтобы привлечь внимание других мастеров и бросить им вызов. Для некоторых маньяков, которые были одержимы боевыми искусствами, это был ясный знак. Когда Фэн Цзянь привел Бай Яньшань, Чжан Кайфена и Ван Хао, трех самых талантливых учеников из секты Бессмертного Меча, в главный зал, в центре зала сидели седой мужчина в белом халате и мужчина в фиолетовом, которые ждали их. Более старший из них имел белые волосы и выглядел как старый мудрый человек, но он сидел рядом с человеком в фиолетовой с низко опущенной головой, как будто он был в чем-то виноват. Человек слегка улыбнулся, Его брови равномерно поднялись. Он был красив. Рядом с ним был узкий, чистый зеленый меч. Меч не был покрыт ножнами, так что у него теплилась аура зеленого света. Это выглядело необычно. Старый и молодой мастера, двое из них выглядели всемогущими и изящными. Когда Фэн Цзянь и другие вошли в зал, двое не посмотрел на них. Ван Хао был мгновенно разгневан. Он закатил глаза и крикнул: «Старейшина Фэн прибыл!» С этими словами, двое, наконец, обратили свой взор на них. Человек опустил чашку и встал, обхватив свой кулак и приветствовал Фэн Цзяня. «Это ли старейшина Фэн Цзянь? Я так много слышал о вас!» Его голос звучал нейтрально. Как невежливо! Как он мог использовать такой нейтральный тон во время разговора со старейшиной клана? Чжан Кайфэн и Ван Хао пришли в ярость. Бай Яньшань была единственной, чьи глаза горели страстью, когда она смотрела на мужчину блестящими глазами. В них было намерение бороться. Фэн Цзянь не был раздражен из-за этого. Он почувствовал изменения среди трех учеников и слегка кашлянул, прошептав: «Не сердитесь, любой, кто может попасть в секту Горной реки, заслуживает того, чтобы быть гордым. Если вы не согласны с ним, то в будущем лучше практикуйте усерднее, чтобы попасть в их список. Вы должны знать, что из секты Бессмертного Меча ни один человек не может попасть в их список. Очень скоро там будет один». Ван Хао плотно сжал кулак, ответив. Фэн Цзянь кивнул. Он не сказал ни слова. Он повернулся, чтобы посмотреть на человека. «Могу ли я узнать, кто вы?» Мужчина улыбнулся и сел обратно на стул. Говоря, он представился: «Я Лин Тянинь». «Лин Тянинь?» Фэн Цзянь задумался на мгновение, прежде чем его выражение лица изменилось. «Вы Лин Тянинь, который расположен 19-м в списке секты Горной реки, верно?» — хмыкнул человек. «Черт, вы в нижней части списка!» — простонал Ван Хао. Его тон был не очень хорошим, и по совпадению все услышали его. Немыслимо. Лицо старшего, что стоял позади Лин Тянинь, исказилось, когда он закричал: «Как ты смеешь унижать молодого мастера Лин Тянинь? Извинись сейчас же! Как же я его унизил? Разве я не прав?» Ван Хао положил руки перед грудью и бросил ему вызов. «В списке секты Горной реки в общей сложности 20 позиций. Он 19-краткая. Если он не в нижней части списка, то где он? Тогда, можешь ли ты достичь даже нижней части списка?» — спросил Лин Тянинь.